Да, Тони. Ты сам во всем виноват, и нечего капризничать. Мы договорились было играть до шести, но мне шла неприятная карта, ты представить себе не можешь. И они все трое начали протестовать. Это, мол, безобразие, я, мол, вечно ускользаю самым подлейшим образом. В самый ответственный момент, словом, так на меня навалились, что пришлось мне согласиться играть до девяти, только твой звонок все испортил. Эти двое совсем обезумели. Бистро и Жорж? Конечно. Пошли грубые намеки. Ведь тебе знаком их репертуар, и даже кончилась игра. Они продолжали играть у меня на нервах. А потом у меня лопнуло терпение, и я сказала, не пора ли вам уходить? А Бистро, как же уходить в такой дождь? Хотя он моросил чуть-чуть. И только после твоего второго звонка до них наконец дошло, что ты не придешь, и они стали собираться. Все вылокали. У меня все вылокать невозможно, не без гордости, заявляет она. Тогда принеси чего-нибудь вместо того, чтобы показывать мне эротические картинки. Они на тебя действуют? Наивно спрашивает Беба, идет к бару, старательно демонстрируя, как прекрасно обрисовывает ее туника. Водка у тебя есть? Кричу ей вслед. Может, хочешь виски? Нет. Стопку водки в память одного покойного друга. «Пожалуйста, не говори мне о покойниках», — предупреждает Беба. Но когда возвращается с подносом, все-таки спрашивает, «А кто он был, твой друг?» «Да тоже, что я». Но в двух отношениях совсем на меня не был похож. Дока по части идей и абсолютный ноль в сердечных делах. Он мог бы целый день созерцать твой балкон, но так и не пришел бы ни к какому конкретному решению. «Значит, он был, вовсе не значит», — перебил я. «Просто одни и интересы забивали в нем другие, так они были сильны». «Вы образованные все немножечко того», — Беба крутит пальцем у виска. Пальцы у нее красивые, белые с розовым маникюром. «Был у меня один такой знакомый. Кроссвордами на жизнь себе зарабатывал. Ну так вот, он признавал, что когда он их придумывает, в голове у него все время вертятся неприличные слова, негодные, конечно, для кроссвордов. А когда у нас с ним доходило до постели, было полное впечатление, что он в это время занят составлением очередного кроссворда и не в состоянии подумать ни о чем другом. «Сложная ты натура», — я потрясенно качаю головой. «Попробуй тебе угоди. Даже магистр тебе не угодил. Что уж говорить обо мне или о Жорже, верно?» «Жорж опасный тип», — отвечает она. «В каком смысле?» «Жорж опасный тип», — повторяет Беба, не обращая внимания на мои подначивания. «Он то и дело сует голову в петлю». «Как же иначе пристраивать чеки?» «Чеки — это ерунда. У него дела посерьезнее. Валюта, золото, драгоценности. Значит, дельный партнер». «Дельная харакири. Если провалится, то и меня за собой потянет». «Ну, хитрец, он дурак. Только дурак закручивает дело со столькими комбинаторами одновременно. Ведь первый же, кого накроют, выдаст его. Зачем-то ему это надо. Может и так, только он все равно глуп ужасно. Моя собеседница замолкает, потому что меня планы Жоржа нисколько не интересуют. Мы выпиваем еще по одной». Тут Беба спохватывается. «Ты голоден?» «Нет, но я составлю тебе компанию. Тогда пошли на кухню». Очутившись в помещении сияющим кафелем и пластиком и оснащенным всевозможными техническими новинками, я замечаю почтительно. «Тебе бы надо принимать здесь гостей, которых ты хотела потрясти. Сюда я никого не пускаю. Ты исключение, что поделаешь, если ты все еще у меня на счету». У Бебы я прохлаждаюсь до середины следующего дня. И чтобы она не подумала, будто я начисто лишен рыцарских достоинств, я веду ее в Софию, где мы обедаем, под звуки пианино, которого никто не слушает. Едва допив кофе, моя дама вдруг говорит, взглянув на свои миниатюрные часики, «Мне надо идти». «Не стоит спрашивать, куда?» Беба прекрасна именно тем, что всегда поглощена только собой и никому собой не досаждает. Проводив ее по адресу очередного покера, я иду домой, у меня сегодня выходной день. Снова установилась хорошая погода, и небо такое синее, какое бывает только в пору самой ранней осени. Очутившись на бульваре, я внезапно вспоминаю о незнакомке, которая осталась у меня в квартире. Я даже не знаю, как ее зовут. Неужели она до сих пор там? Нет, надо будет установить ей какой-нибудь срок, и пускай сматывается, решаю я, и сворачиваю в парк. Неторопливо шагая по аллеям, где взад-вперед бегает ребятня, я вдруг снова вспоминаю своего покойного друга. Мы с ним часто бродили по этим аллеям. Не ради того, чтобы уменьшить объем живота, как это делает Нестеров, и не для того, чтобы подышать по системе йогов, а чтобы без помех обдумать детали очередного сценария. Петка по обыкновению называл меня «браток», но он не смотрел на меня свысока, просто он был старше меня года на 3-4. А что касается способности смотреть свысока, то тут мы с ним оказались два спага пара, оба вымахали по 1,80 м. У него была атлетическая фигура, точнее, могла бы быть, если бы в каждом его движении не проглядывал некий сомнамбулизм, если бы его походка и жесты не были такими расслабленно-машинальными, словно действовало одно лишь тело, а дух витал где-то далеко. Смуглое мужественное лицо его казалось мрачным. Он всегда был серьезен, но, может быть, такое впечатление могли создавать и темные очки, который он редко снимал. Наверное, соображений так-то. Говоря с ним, вы бы никогда не заметили, что он думает о чем-то своем. Одевался он, как позволяло разнообразие его гардероба, состоявшего из пары «Техас», костюма темного в какую-то темно-красную искру и темной рубашки. «Ты всегда носишь темные рубашки», — однажды заметил я. «А кто мне будет стирать?» Это, конечно, было сказано ради кокетства. Петко всегда был удивительно опрятен, хотя в вопросах быта оставался непритязательным, а к материальным благам относился с полным безразличием. Когда мы вместе выходили из редакции, он не интересовался, куда мы пойдем, в какой компании будем проводить время, что будем есть и будем ли есть вообще. Мрачноватый облик Петка позволял предположить, что у него черные глаза. Я впервые вгляделся в них, когда мы сидели в кабаке, и он снял очки. Темный, странно сосредоточенный, даже одержимый взгляд, проникающий в вас не для исследования вашей души, а для того, чтобы, пронзив вас, устремиться дальше, куда-то в бесконечность. Я вовсе не хочу сказать, что это был какой-то загадочный человек или человек не от мира сего. Держался он вполне нормально, порой несколько бесцеремонно, был в меру замкнут. Если уж начинал болтать, что с ним тоже случалось, то болтал непроизвольно и непринужденно. Ведь это не свойственно людям, старающимся казаться загадочными. Его болтовня приобретала порою характер откровения. И тогда казалось, что ты созерцаешь какие-то темные воды и не можешь постичь, как они глубоки, или какой-то созидающий хаос, не будучи в состоянии понять, что из него сотворится. Было в этом человеке нечто особенное. Однажды он вдруг бросил с присущим ему мрачным видом: «Это действительно смешно». Фраза сама по себе банальная, напомнила мне о том, что я никогда не видел его смеющимся или хотя бы улыбающимся. А если человеку не свойственно даже улыбаться, значит, у него не все в порядке. Я по себе это знаю. Свое «это действительно смешно», он обронил по поводу того, в чем испокон веку видит отнюдь не смешное, а наоборот, высокое, прекрасное, романтичное по поводу любви. Но чтобы все было ясно, придется рассказать сначала о той поре, когда я волочился за одной студенткой, которую звали Катей. А поскольку у Кати была неразлучная подруга Елена, тоже студентка, мне приходилось провожать и ту, и другую, что, к счастью, случалось не каждый день. Елена была намного привлекательнее Кати и вполне естественно постепенно вытеснила ее в моей душе. Напомню только, что среди любимец Афродиты Катя не фигурировала, тогда Елена была у капризной богини любви одной из первых фавориток. Но в то время, о котором идет речь, героиня Илиады только раздражала меня. А я, по наивности, не догадывался, что если женщина тебя раздражает, надо держать с ней ухо востро. Раздражала она меня главным образом своими ультрамодными и радикальными взглядами. Она была медичка и уж, конечно, внушила себе, что все явления действительности надо рассматривать уж прежде всего с биологической точки зрения. Наверное, Елена слышала от Кати о моей дружбе с Петко, а потом увидела меня как-то в компании с ним и начала ко мне приставать. «Когда же ты познакомишь меня со своим Петко?» Так что однажды вечером пришлось мне устроить в русском клубе небольшую пирушку после довольно долгой предварительной подготовки, поскольку Петко подобные сборища нисколько не привлекали. «Имею в виду, Елена положила на тебя глаз», — предупредил я все-таки моего приятеля. «Ничего страшного», — небрежно ответил Петко. «Она ведь меня не знает. Какое это имеет значение?» «Решающий, браток. Зная она меня, не было бы никаких шансов ее разочаровать». Ужин начался довольно скованно, как это бывает, когда встречаются незнакомые люди. Но очень скоро водкой болтовня Елены создали некоторую видимость оживления. Не то, глядя на нас, таких молчаливых и отчужденных, окружающие вполне могли бы подумать, что мы собрались для раздела наследства. То ли, желая блеснуть эрудицией, то ли просто пытаясь вовлечь в разговоры моего друга. Елена перескакивала с последних театральных премьер на последние фильмы, а потом на открытие в области генетики и даже на проблему сексуальной революции, полагая, вероятно, что раз мы находимся в русском клубе, то и беседа наша должна быть такой же пестрой, как поданный нам салат. Однако Петка не клевал на ее удочку. Клевал он главным образом маринованные грибочки из своей тарелки, время от времени лениво накалывая их на вилку, чтобы не пить без закуски. И только когда Елена, разгорячившись, неосторожно упомянула имя Кафки, мой приятель вопрошающе обратил на нее свои темные очки. «А вы читали Кафку?» Нет надобности объяснять, что Елена его не читала. Но тут же с присущей женской хитростью ответила вопросом на вопрос. «А вы любите Феллини?» «Думаю, что да», — ответил Петко после короткого раздумья. «А что вам у него нравится?» «Ничего, я его фильма не смотрел. Но ведь вы же сказали, что любите его». «Я люблю всех людей, мадам, люблю все человечество, в том числе и вашего Феллини». Это объяснение не остановило Елену, и она пустилась рассуждать о том, какая замечательная вещь сатирикон, ей посчастливилось увидеть его на каком-то просмотре, и как жаль, что его не показывали на наших экранах, да если бы и пустили, то непременно изуродовали бы глупыми сокращениями, а все, мол, наши доморощенные пуритане. Петка, между тем, занимался своим бокалом, своими сигаретами, и тогда Елена решила перейти во фронтальную атаку. «Вы, надеюсь, не пуританин?» «Ваша надежда вполне обоснована», — кивнул мой приятель. «Одного я не пойму. Зачем делать фильмы только ради того, чтобы показать, что мы не пуритане?» «Как это?» — удивилась Елена. «Очень просто. Я, к примеру, не люблю свинину, приготовленную с луком-пореем. Она мне нравится только с кислой капустой. Но делать фильм на эту тему я бы не стал». На сей раз реплика достигла цели. «Страсть, как люблю чудаков», — сказала Елена возмущенно. «Но мне кажется, что вы заходите слишком далеко, ставя вашу свинину в один ряд с проблемой, которая веками занимает человечество». «Вы имеете в виду любовь?» «Любовь, сексуальную проблему, называйте как хотите». «Имеется в виду половой вопрос», — догадался мой друг. «Ну что же, вы медичка, и вам-то следовало бы знать, что он находит исчерпывающее освещение в брошюрах на тему, как уберечься от венерических заболеваний». «Всего лишь?» «С разумной точки зрения, да. Все прочее сказка. При мысли о том, сколько сказок наплели вокруг всего этого, становится стыдно за скудоумие человека, животного. Петка отечески ласково шлепнул Елену по щеке, как бы давая понять, что пора оставить его в покое, однако это ее лишь подстегнуло. «Да, но если вы не испытываете влечение к другому полу, — запальчиво сказала она, — то с какой стати вы приписываете этот порог всем остальным людям? Ваше личное...» Наверное, она хотела сказать «импотенция», но сдержалась. «Ваша личная позиция не исключает того факта, что миллионы людей испытывают такое влечение?» «Влечение?» — удивился Петка. «Уловка природы, ничего больше. Без этого немыслимо продолжение рода». «Как хорошо, что не для всех сексуальные отношения лишь средство продолжения рода», — сказала Елена, на этот раз с нескрываемой враждебностью. «Биологический зуд», — пожал плечами мой друг. «Я припоминаю кинокомедию времен немого кино, о том, как на светское общество напали блохи. Вначале гости чешутся изредка и украдкой, но чем сильнее становится зуд, тем явственнее начинают чесаться благородные дамы и господа. В конце концов, все превращается в какую-то бешеную вакханалию чесания. Такова и ваша сексуальная революция». И, немного помолчав, он с мрачным видом произнес памятные мне слова. «Но согласитесь, это смешно, это действительно смешно». К сожалению, никто из нас не смеялся. Чтобы ужин не закончился катастрофой, пришлось вмешаться мне. «Не понимаю, что ты стараешься?» — спросил я Елену. «Разве не видишь, он тебя просто дразнит». Петка посмотрел на меня неодобрительно, насколько я мог судить, глядя в его темные очки, однако возражать не стал. А девушка вдруг совсем по-детски спросила, что я ему сделала, чтобы меня дразнить. Прежде чем мой друг успел ответить, я поведал обществу о нашумевшей истории, которая случилась с одной из наших звезд средней величины, а затем, кочуя от темы к теме, мы дождались конца вечера. Как будто, прыгая с камня на камень, перебрались, наконец, через бушующий горный поток. «Ты мог бы более тактично дать ей понять, что она тебе не нравится?» — заметил я Петка на другой день. «Больно нужно». «Сказал, что думаю», — возразил он безразличным тоном. «Мать честная, да ты-то серьезно?» «Как всегда». «И живешь как аскет? Я этого не утверждаю». Между идеалом и реальностью всегда существует разрыв, но я не сторонник излишеств. Переедание вызывает расширение желудка, а расширение желудка способствует еще большему обжорству. Ну ладно, не будем говорить о сладострасти. Но у человека есть потребности вполне нормальные. Мне следовало упомянуть о том, что мы вели этот разговор на городской площади перед памятником. На гранитных плитах лениво прохаживались в поисках пищи несколько кротких голубей, не подозревающих о том, что наш философ может использовать их в качестве примера. «Потребности», — повторил Петка, — «взгляни-ка, браток, на мои ботинки. Они очень нуждаются в чистке. Но что бы ты сказал, если бы я поймал голубя и вычистил им свои башмаки? А ведь женщина, я полагаю, стоит куда выше этой птицы». Дело дошло до того, что мы, люди, используем людей противоположного пола просто как предмет, как тряпку, потому что у нас, видите, потребности. Таким образом, превращаем друг друга в тряпки. Ты настоящий сектант. Вовсе нет. Просто я не могу понять, почему какого-нибудь распутника объявляют новатором и героем? Говорят, сексуальный атлет. Никакой он не атлет. Он чернорабочий на этом поприще. Вроде тех, что были в прежние времена, в погоне, за барышами, доводили себя изнурительной работой до полного отупения. По мне, так лучше литургия. Литургия ведь не атрофия, а покой, сон. Если найдется такая, что тебя разбудит, жалеть не стоит. Все зависит от женщины. Но также от сезона. На зиму лучше всего погрузиться в литургию, это медведи знают. А твоей подружке взбрело в голову будить меня с наступлением зимы. Может, предложить ей подождать до весны? Не обрекай ее на одиночество. Поверь, она не из тех, что ждут. Он оказался прав. И я почувствовал, это 2 месяца спустя, почувствовал на собственной шкуре, но это особая история. Во время нашего разговора у меня, как у всякого скептика, возникло подозрение, что Петка мало заливает. Однако потом я убедил, что у меня нет оснований для подобного заключения, так как мне никогда не приходилось видеть Петка в компании женщин. Его вообще не привлекали компании. Все равно какие — женские, мужские, смешанные. Он не отличался общительностью, да и не с кем ему было общаться. Друзей у него не было, если не считать меня, да и вряд ли меня стоит считать. Наша с ним дружба была не столько дружбой, сколько стечением обстоятельств. После фильма о вреде курения директор студии пришел к выводу, что мы с Петкой неплохо сработались. Когда вы порознь, от вас мало толку, а вместе вы молодцы, и заказал нам несколько сценариев подряд. Так что совместная наша работа длилась довольно долго. Петка был не способен долгие часы высиживать в четырех стенах, поэтому творческий процесс развертывался у нас в основном за столиками кафе или в парке, где он буквально засыпал меня идеями и сюжетами, иногда очень дельными, иной раз и довольно вздорными, а в мою задачу входило мысленно отобрать то, что могло быть использовано, и добавить тут и там что-нибудь от себя, если, конечно, мне удавалось кое-что откопать в своей голове. Труднее всего было привести весь этот винегрет в божеский вид, отстукать новорожденные творения на машинке и представить редактору, что тоже было моей заботой, поскольку Петка презирал эту сторону творческого процесса, считая ее канцелярщиной. У меня, брат, порядок, который насаждают буквоеды, отчетчики и бюрократы, вызывает аллергию, потому что он противоестественный. Подобные высказывания очень меня забавляли. Но я старался, чтобы Петка этого не заметил. «А я думаю, порядок существует всюду, в том числе и в природе», — заметил я, так что подлить масло в огонь. «Какой прок от твоей диалектики, если ты не замечаешь, что это твой порядок, то дело взрывается, превращаясь в хаос?» «Да, в хаос, который тоже, может быть, есть некий неизвестный нам порядок. Совсем не тот, что в учебниках. Космос озаряют сверхновые светила и гибнут в гигантских взрывах. Зловещие, зияющие черные дыры всасывают звезды, возвращая их в небытие. Вокруг нас бушуют магнитные бури, гниет живое, даже камни разрушаются, не говоря уж о могилах. Порядок, да? А второй закон термодинамики? Какой это? Закон роста энтропии. Ясно, киваю я. Так меня это не особенно волнует. Ничего тебе не ясно. Смысл второго закона заключается в том, что всякое изменение представляет собой нарушение установленного порядка. Словом, удар по установленному порядку и очко в пользу хаоса. Весь космос все больше приближается к хаосу. Значит, мы летим ко всем чертям? Да, если верить учебникам. Однако в хаосе имеется некая непонятная закономерность. Любой хаос, достигнув какого-то предела, перерастает в новый порядок. Короче говоря, от хаоса к новой организации материи и обратно. Вечная пульсация. Великая пульсация. Ясно, повторяю я. А в чем состоит первый закон? Первый в данном случае роли не играет. Да я так, просто ради самообразования. Бакалейный закон. Тепло превращается в работу или работа в тепло. Хоть так, хоть этак. Отдаешь работу в машинописной форме, и твой карман согревает сотенная бумажка. Затем используешь потенциальную энергию сотенной, чтобы отстучать на машинке следующий опус, и так может продолжаться до тех пор, пока в действие не вступит второй закон. Петка забредал в трясину философии и астрофизики по любому поводу, и совершенно неожиданно. Это значительно замедляло работу над очередным сценарием. Блуждание по парку и томление в Болгарии. Но такого рода экскурсы он чаще всего производил в подпитии, что, к счастью, случалось не слишком часто. Пил он не столько для того, чтобы отвести душу в разговоре, сколько для того, чтобы, как он говорил, распугать призраков. Некоторые его странные идеи показали зубки еще в ту пору, когда мы корпели над нашим вторым сценарием об окружающей среде. Мы сидели в Болгарии, уже наступила зима. Обжигающий ветер гнал поземку вдоль оледенелого бульвара, и погода была не для прогулок. Сидя напротив меня, Петка сосредоточенно курил и вместе с дымом выдавал на гора наметки визуальных решений. Он снял темные очки, и темные глаза его смотрели, как обычно, сквозь меня куда-то вглубь зала, словно я был стеклянный. Потом взгляд его сфокусировался. Петко, как видно, устав от собственных рассуждений, растоптал на полу окурок, не обращая внимания на пепельницу, и сказал: «Пока мы рассуждали, планета превратилась в помойную яму. Батюшки, что ж такое вокруг творится? Когда ж мы, наконец, заметим, до какой степени окружающая среда загрязнена мыслями? Мозговые моторы тоже дают выхлопы. Не знаю, выхлоп это или другой смарт. Но попробуй представить себе, что излучают в данный момент миллионы людей, какие мысли посещают пространство, сколько в них ненависти, злобы, жестокости, зависти, алчности, в лучшем случае страха, отчаяния и похоти, какие эманации. А интересно, могут какие-нибудь устройства фиксировать все это?» — продолжал я свои вопросы. «Устройства? Когда-нибудь они появятся, но разве это так важно? Древние понимали силу молнии без лейденской банки». Петка машинально потянулся к измятой пачке, достал сигарету и закурил, как бы для того, чтобы у меня меньше было время переварить только что услышанное. «При вспышке молнии невидимое становится видимым, — сказал он, — а мысли, чтобы как-то проявиться, должны воплотиться в действие. Иначе они просто не имеют возможности проникнуть в окружающую среду». «Ошибаешься, браток, — спокойно возразил Петка, послав мне в назидание струю дыма. — Это электричество, оно существует, оказывает действие, даже убивает, оставаясь невидимым. Видимое и невидимое — это вопрос второй. Любое однажды сказанное слово долго движется в пространстве в виде звуковой волны, точно так же, как идет к нам свет далеких звезд, угасших миллион лет назад. Но слово — это всего лишь бледная тень человеческой мысли. Мы признаем существование тени, а того, что ее отбрасывает, не видим. В нас должна шарахнуть молния, и уж только тогда мы признаем, что в природе есть электричество». Это была его идефикс. Излучаемые людьми мысли витают в пространстве, они окутывают нашу планету, постепенно все более сгущаясь и действуя, словно отравляющий газ. «Ну, а хорошие мысли?» — спросил я. «Раз плохие загрязняют, то хорошие должны были бы очищать». «Именно. Значит, одни нейтрализуют другие, и все в порядке». «Точно так же, как с теми очистными сооружениями на предприятиях, о которых мы с тобой толковали. Уменьшат процентов на 10 ядовитые вещества, сливаемые в реку, и говорят вроде тебя: теперь все в порядке, загрязняем, но и очищаем. А почему бы тебе не прикинуть, сколько их наберется, добрых-то мыслей среди скверных?» «Откуда мне взять такие данные?» «Какие еще данные? Разве нельзя установить без подслушивающих аппаратов, о чем толкуют люди, сидящие, например, за соседними столиками?» Широкий жест Петкова привлек внимание двух пенсионеров и группы молодых людей, расположившихся справа и слева от нас. «Разве трудно догадаться, что они только тем и занимаются, что злословит по адресу близких и знакомых, или возводит хулу на своего начальника, или рассказывает пошлые анекдоты?» «Почему обязательно пошлые?» «Ну, если тебе никак не обойтись без данных, поищи их в собственной голове. Проверь, что выдает эта голова каждый божий день. Сколько светлых мыслей, сколько серых и сколько черных?» «Есть люди и получше меня, а есть и похуже. Не обижайся, браток, но я склонен отнести тебя к средней категории людей, для статистики самый подходящий. По тебе спокойно можно судить, сколько мыслительной продукции падает на душу населения».